Приношу мой пастырь с надеждой в мольбе, сокрушенное сердце тебе. Я ведь сам по себе не прожил бы ни дня, велика ко мне милость твоя. Когда жизнь пренебрег, одавал запустяк, и душа погрузилась во мрак, не оставил меня погибать в глубине, велика твоя милость ко мне. Приношу мой пастырь с надеждой мольбе, сокрушенное сердце тебе. Благодарность и сердце течет, как река, велика ко мне милость твоя. Благодарность и сердце течет, как река, велика ко мне милость твоя.